Антон Павлович Чехов. Беседа пьяного с трезвым чертом. Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лохматов, сидел у себя за столом и, выпивая 16-ю рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт. Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое черт? Это молодой человек, приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки, прическа а-ля капуль, тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев — когти, вместо ног — лошадиные копыта. Лохматов, увидев черта, несколько смутился. Но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился. «С кем я имею честь говорить?» — обратился он к непрошенному гостю. Черт сконфузился и потупил глазки. «Вы не стесняйтесь!» — продолжал Лохматов. «Подойдите ближе. Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренно, по душе. Кто вы?» Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. «Я черт или дьявол?» — отрекомендовался он. «Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии господина Сатаны». «Слышал, слышал. Очень приятно. Садитесь. Не хотите ли водки?» «Очень рад. А чем вы занимаетесь?» Черт еще больше сконфузился. «Ну, собственно говоря, занятий у меня определенных нет», ответил он в смущении, кашляя и сморкаясь в ребус. «Прежде действительно у нас было занятие. Мы людей искушали, совращали их с пути добра на стезю зла. Теперь же это занятие «Entre nous soit dit», между нами говоря, и плевка не стоит. Пути добра нет уже, нечего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас. Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил. Огонь, воду и медные трубы прошел. Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?» «Это так. Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?» «Да. Прежняя должность наша теперь, может быть, только поминальной. Но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. В политику же, в литературу и науку мы давно уже не вмешиваемся. Ни рожна в этом не смыслим. Многие из нас сотрудничают в ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди. Извините за нескромный вопрос. Какое содержание вы получаете?» «Положение у нас прежнее-с», — ответил черт. «Штат нисколько не изменился. По-прежнему квартира, освещение, отопление казенные. Жалования же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что черт — должность почетная. Вообще, откровенно говоря, плохо живется. Хоть по миру иди. Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы перекалели. Только и живем доходами. Поставляешь грешникам провизию, ну и хапнешь. Сатана постарел, ездит все на цуки смотреть, не до отчетности ему теперь. Лохматов налил черту рюмку водки, тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал. И так понравился Лохматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез. Антон Павлович Чехов. Беседа пьяного с трезвым чертом. Читала Галина Горыня.